Глава 6. Пятница 9. На следующий день нам тоже не разрешили выходить из отеля, и мы изо всех сил старались приспособиться к жизни, похожей на жизнь осажденного города или корабля в карантине, словом, к жизни, на которую нас вынудили обстоятельства. Трагические события, происходившие за стенами нашего убежища, рождали в нас, защищенных этими самыми стенами, конечно, не лень, а острое желание что-нибудь делать. Люди, владевшие каким-нибудь ремеслом, пытались и теперь что-нибудь мастерить или заняться другим привычным делом, словно желая доказать остальным, что даже в самых ненормальных условиях ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки. В столовой за инструментом, стоявшим на возвышении, пианист разучивал триолии, морденты какого-то классического рондо, пытаясь извлечь из довольно тугой клавиатуры звучание клавесина. Триоль — трехдольная ритмическая фигура в музыке, написанная в двухдольном размере. Мордент — мелодическое украшение, состоящее в исполнении вспомогательного звука после основного и повторения основного. Рондо в классической музыке — музыкальная форма, в которой с вариациями повторяется одна тема. Танцовщицы из кардебалета, опираясь на стойку бара, делали упражнения, в то время как прима-балерина медленно плыла через весь зал, выписывая арабески на навощенном полу между сдвинутых к стенам столов. По всему зданию стучали пишущие машинки. В помещении, занятом под почтовое отделение, коммерсанты рылись в толстых кожаных портфелях. В одной из комнат перед зеркалом капельмейстер-австриец, приглашенный на гастроли городской филармонии, величественно дирижировал реквиемом Брамса, в нужное время давая знать воображаемому хору, что ему пора вступать. В киоске не осталось ни одного журнала, ни одного детективного романа, никакого развлекательного чтива. Муж пошла за своим купальным костюмом, потому что открыли двери в защищенный со всех сторон внутренний дворик, и несколько человек из самых пассивных уже загорали там на солнце, устроившись вокруг выложенного мозаикой фонтана меж горшков с пальмами и зеленых керамических лягушек. С некоторым беспокойством я отметил, что самые предусмотрительные из гостей запаслись табаком, опустошив весь запас сигарет, имевшийся в киоске при отеле. Я подошел к дверям холла. Бронзовая решетка была заперта. Стрельба на улице стихла. Однако то и дело в разных местах вдруг завязывались короткие, но ожесточенные уличные бои. Вооруженные группы людей натыкались друг на друга, и начиналась перестрелка. Порой стреляли с крыш. В северной части города бушевал пожар. Кто-то утверждал, что горели казармы. Отчаявшись разобраться в бесчисленном множестве фамилий, которые во всей этой истории, казалось, значили гораздо больше, чем сами события, я решил не задавать больше вопросов. Я погрузился в чтение старых газет и стал даже находить определенное удовольствие в этих сообщениях издалека, рассказывавших о бурях, о китах, выброшенных прибоем на берег, и о случаях колдовства. Пробило 11. Этого часа я ожидал с некоторым беспокойством, и я отметил про себя, что столы так и остались стоять сдвинутыми у стены. И мы узнали тогда, что самая надежная прислуга покинула отель на рассвете, чтобы присоединиться к мятежникам. Новость эта, во мне не вызвавшая особой тревоги, посеяла настоящую панику среди остальных постояльцев. Бросив свои дела, все кинулись в холл. Напрасно администратор пытался вселить в них бодрость. Узнав, что хлеба сегодня не будет, одна из женщин разрыдалась. И в эту самую минуту из отвернутого водопроводного крана с хрипом вырвалась ржавая струя воды, и тут же водопроводные трубы по всему зданию откликнулись клокотанием. Увидев, как сникла только что бившая из пасти тритона на самую середину фонтана струя, мы поняли, что с этой минуты можем рассчитывать исключительно на имевшиеся у нас запасы воды, а они были скудными. Сразу же заговорили о болезнях и эпидемиях, которые еще усугубятся тропическим климатом. Кто-то попытался связаться со своим консульством, но телефоны не работали. Онемевший и бесполезный аппарат напоминал увечного карлика, правая единственная ручка которого беспомощно свисала с рычага, и многие, не выдержав, в раздражении встряхивали трубку и стучали по аппарату, словно так можно было заставить его говорить. «Это все Гусано», — повторял администратор, прибегая к шутке, которой в столице объясняли события, носившие катастрофический характер. Думая о том, какое раздражение должен испытывать человек, когда им же созданные машины отказываются ему подчиняться, я отыскал приставную лестницу и добрался до окна в ванной комнате на четвертом этаже, откуда можно было наблюдать за улицей, оставаясь в безопасности. Я уже устал созерцать панораму крыш, как вдруг заметил у себя под ногами нечто такое, что привлекло мое внимание. Словно кипевшая под землей жизнь неожиданно пробилась наружу, и из тьмы появилась целая стая странных живых существ. Из опустевших водопроводных труб несся неясный шум, и одна за другой выползали серые личинки, мокрицы с крапчатыми панцирями. Будто привороженные запахом мыла вылезали коротенькие сороконожки, которые при малейшем подозрительном шуме скрючивались и замирали на полу, точно маленькие медные спиральки. Из отверстий кранов, настороженно ощупывая воздух, появлялись усики насекомых, которые сами не отваживались показаться. Шкафы наполнились неясными шумами, можно было лишь различить, что кто-то грыз бумагу и скребся о дерево. Однако стоило неожиданно открыть дверь, как насекомые бросались в рассыпную, неумело передвигаясь по навощенному паркету, скользили и, перевернувшись, так и оставались лежать кверху лапками и притворяться мертвыми. По ножке ночного столика поднималась вереница красных муравьев, привлеченных забытым флаконом с какой-то сладкой жидкостью. Под коврами что-то шуршало, и пауки выглядывали из замочных скважин. Достаточно было нескольких часов беспорядка в этом городе, нескольких часов, на которые человек оставил без надзора свое жилище, чтобы все живое, ютившееся в гумусе, воспользовалось тем, что водопроводные трубы опустели, и наводнило, заполнило осажденную площадь. Совсем рядом прозвучавший взрыв заставил меня позабыть о насекомых. Я вернулся в холл. Нервное напряжение достигло там апогея. Привлеченный громким спором, на верхней площадке лестницы показался капельмейстер с дирижерской палочкой в руках. При виде его всклокоченной головы, его сурового взгляда из-под нахмуренных бровей, все разом замолкли. Мы смотрели на него, втайне испытывая чувство надежды, словно он был посланцем каких-то высших сил, способным облегчить нашу тревогу. Пользуясь властью, которой приучила его профессия, он пригвоздил к позорному столбу паникеров и потребовал немедленной организации комиссии из постояльцев, которая бы дала полный и точный отчет о том, какое и в каком количестве продовольствия имеется в здании. А в случае необходимости он, привыкший повелевать людьми, возьмет на себя распределение продуктов. И для поднятия духа кончил тем, что призвал вспомнить высокий пример Гелигенштадта. Очевидно, совсем рядом с отелем разлагался на солнце труп человека или убитого животного, так как смрадное зловоние просачивалось через слуховые окошки бара, и это были единственные окна, которые можно было открыть на первом этаже, не подвергаясь при этом опасности, потому что они находились как раз над консолью, окаймлявшей панель красного дерева. К полудню тучи назойливых мошек над нашими головами стали неудержимо расти. Устав сидеть во дворе, муж вошла в холл, на ходу завязывая пояс купального халата, и пожаловалась, что ей с трудом удалось получить полведра воды, чтобы помыться после загорания. Вместе с ней пришла и художница-канатка с певучим и гортанным голосом, почти безобразная и в то же время привлекательная, та самая, что представлялась нам накануне. Она знала эту страну и к событиям относилась так беспечно, что муж тут же успокоилась. Художница утверждала, что очень скоро все войдет в свою колею. Я оставил муж с ее новой подругой, а сам, следуя призыву капельмейстера, вместе с членами комиссии спустился в подвал, чтобы заняться учетом имеющегося продовольствия. Очень скоро выяснилось, что мы могли бы выдерживать осаду недели две, при условии, конечно, умеренного отношения к пище. Управляющий отелем с помощью оставшихся в отеле служащих иностранцев взялся готовить простую и скромную пищу, за которой мы должны были сами приходить на кухню. Мы ступали по влажным свежим опилкам, полутьма, царившая в подземелье, и приятные запахи копчености подействовали на нас размягчающе. К нам вернулось хорошее настроение, и мы отправились исследовать винный погреб, весь заставленный бутылками и бочонками с вином, которых хватило бы очень надолго. Видя, что мы все не возвращаемся, остальные тоже спустились в подземелье. Там они и нашли нас. Сгрудившись вокруг винной бочки, мы пили каждый из той посудины, какая первой попалась под руку. Мы сообщили, каковы, по нашим сведениям, запасы продовольствия, и наше сообщение вызвало всеобщую радость. Тотчас разлили вино по бутылкам и разнесли по всему зданию, от первого до последнего этажа, и стук пишущих машинок сменился звуками патефонов. Нервное напряжение последних часов у многих из нас вылилось в безудержное желание пить. Между тем трупный запах становился все тяжелее, а здание наводнили насекомые. Плохое настроение не прошло у одного капельмейстера, который продолжал проклинать повстанцев, сорвавших этой своей революции репетиции реквиема Брамса. В отчаянии он призывал вспомнить письмо Гёте, в котором тот воспевал усмиренную природу, навсегда освобожденную от неразумных и лихорадочных потрясений. Поистине, сельва, рычал он, взмахивая своими длиннющими руками, точно таким же манером, каким он, очевидно, вызывал фортиссимо оркестра. При слове «сельва» я оглянулся на дворик, уставленный горшками с пальмами. Из полутьмы эти маленькие растения в тесном дворике казались настоящими большими пальмами, тянувшимися к безоблачному небу, которое лишь изредка перечеркивал кондор, спешивший на запах падали. Я подумал, что муж, вероятно, вернулась в свой шезлонг. Не найдя ее там, я решил, что она одевается. Однако в комнате ее тоже не оказалось. Я подождал ее немного, но вино, выпитое рано утром, да еще в таком количестве, погнало меня на поиски муж. Я покинул бар с видом человека, занятого важным делом, и пошел вверх по лестнице, поднимавшейся из холла, мимо двух кариатид торжественно-мраморного вида. Кроме вина я выпил еще и местной водки с привкусом патоки, и теперь все это ударило мне в голову. Меня швыряло от перил к стене, и, словно слепой, пробирающийся на ощупь, я шел, вытянув руки вперед. Потом я почувствовал, что лестница стала гораздо уже, и, увидев, что теперь я поднимаюсь по какой-то желтой лесенке, понял, что забрался выше четвертого этажа, и что вообще хожу уже очень давно, как и прежде, не имея ни малейшего представления, где моя приятельница. Но я продолжал путь, весь в поту, с упорством, которое ничуть не убывало, несмотря даже на то, что попадавшиеся мне навстречу люди уступали дорогу с явной насмешкой. Я побежал по бесконечным коридорам, по широкой, как улица, красной ковровой дорожке, по бокам убегали двери, каждая под номером, невыносимое множество дверей. И я считал их на ходу, словно это была работа, которую я тоже должен был выполнить. И вдруг что-то знакомое заставило меня остановиться. Я остановился, пошатываясь, и меня охватило странное ощущение, будто я вовсе не в незнакомом отеле чужого города, а где-то в издавна известном мне месте, куда прихожу каждый день, а сейчас попал случайно, без всякой цели. Мне был знаком этот огнетушитель из красного металла, и на нем табличка с инструкциями. Я уже очень давно, с незапамятных времен, знал ковровую дорожку, по которой шел сейчас, и лепку на потолке, и эти бронзовые номера на дверях, за которыми были одинаковые и одинаково расставленные столы, стулья, шкафы и кровати, и обязательная литография с изображением горы Юнгфрау, Ниагарского водопада или падающей башни. И мысль, что я никуда вовсе не уезжал, судорогой прошла по всему телу. Образ улья возник передо мной снова. Я застыл подавленный и угнетенный. Меж этих убегающих вдаль параллельных стен и щетки, в спешке оставленные слугами, показались мне веслами, которые побросали бежавшие с галер каторжники. Мне вдруг почудилось, что я отбываю жестокий приговор. Вот так идти и идти целую вечность мимо этих номеров, мимо этих листков огромного, вделанного в стены календаря, по этому лабиринту времени. И что может быть этот лабиринт? Лабиринт моей жизни, каждый час который насыщен одержимостью и спешкой. Но в своем стремительном беге я каждое утро возвращаюсь на то же самое место, откуда ушел накануне. Я уже не помнил, кого искал за этой длинной вереницей комнат, откуда человек выходит, не оставив по себе даже воспоминания. Мне стало не по себе при мысли о ступеньках, которые еще предстоит преодолеть, чтобы добраться до того уровня, где здание очистится от лепнины и останется лишь серый цемент и бумажные заплаты на выбитых окнах, защищающие прислугу от непогоды. Нелепо было идти вот так безоглядно, вопреки предопределенному, и я подумал, что, пожалуй, только теория Гусано могла бы сойти за объяснение того сизифового труда, за который я взялся, сизифового труда, в котором роль камня выполняла муж. Я засмеялся пришедшей мне мысли, и этот смех прогнал последнее желание отыскать муж. Я знал, что стоило муж выпить, и она готова была поддаться первому зову плоти. И даже если бы это не привело ее к окончательному падению, то все же могло толкнуть на поиски приключений. Но все это уже меня не трогало. Тяжесть опьянения навалилась на меня, и ноги отказывались повиноваться. Я вернулся к себе, вошел в полутемную комнату, ничком упал на постель и погрузился в сон. Но и в кошмарах жажда не переставала мучить меня. Во рту и вправду совсем пересохло, когда я услышал, что меня зовут. У кровати стояла муж, а рядом с ней художница-канадка, с которой мы познакомились накануне. Третий раз я встречал эту женщину с угловатым телом и лицом, на котором прямой нос и упрямый лоб, придававший лицу невозмутимое выражение статуи, контрастировали с полуоткрытым и зовущим ртом подростка. Я спросил у своей приятельницы, где она пропадала весь день. «Революция кончилась», — вместо ответа сказала муж. И действительно, по всем радиостанциям сообщали о торжестве победившей партии и об аресте предыдущего правительства. Если верить тому, что мне рассказывали, такие переходы от власти в тюрьму были здесь частым явлением. Я уже готов был порадоваться окончанию нашего заключения, когда муж сообщила, что еще неопределенное время останется в силе комендантский час, и к тому, кто окажется на улице после 6 часов вечера, будут применяться строжайшие меры. Узнав об этом обстоятельстве, которое совершенно уничтожало все то приятное, что могло быть в нашем путешествии, я заявил, что мы немедленно возвращаемся домой, чтобы, хотя и представ перед хранителями с пустыми руками, по крайней мере, не возвращать расходов, затраченных на бесплодную поездку. Однако приятельница моя уже узнала, что авиакомпании, которым беспрестанно обращаются с подобными просьбами, не смогут вывести нас раньше, чем через неделю. Впрочем, мне показалось, что муж не был этим особенно раздосадован. Я решил, что такая терпимость — естественная реакция, которая непременно наступает, когда разрешается сложная ситуация. И тут художница, словно между делом, пригласила нас провести несколько дней в ее доме в Лос-Альтос, тихом курортном городке. «Место это, — сказала она, — очень нравится иностранцам, благодаря климату и кустарным мастерским, в которых изготовляются различные предметы из серебра. Именно поэтому на выполнение полицейских приказов полиция в Лос-Альтос смотрит сквозь пальцы. Там, в доме, построенном еще в 17 веке и купленном художницей за безделку, у нее есть своя студия, а двор этого дома кажется копией толедского Пасада де ла Сангре. Оказалось, что муж уже приняла приглашение, но не посоветовалась со мной, и теперь она стала рассказывать мне о тропинках, заросших дикими гортензиями, о монастыре с искусно сработанными алтарями в стиле барокко, о зале, в котором истязали себя давшие обет монахини у подножия черного распятия, перед вселявшей ужас реликвией, хранившимся в спирту языком одного епископа в память о его необыкновенном красноречии. Я никак не мог решиться и все не отвечал. Не отвечал не потому даже, что мне не хотелось туда ехать, а просто от того, что меня задела бесцеремонность моей приятельницы. Я открыл окно, опасность миновала. Дело близилось к ночи. Я заметил, что обе женщины переоделись к ужину в свои самые роскошные вечерние туалеты. Я собирался было отпустить по этому поводу шутку, как вдруг заметил на улице нечто такое, что сразу отвлекло мое внимание. В продуктовой ловчонке под странной вывеской «Вера в Бога», сплошь увешанной связками чеснока, крохотная дверь отворилась, чтобы впустить прижимавшегося к стене человека с корзиной в руке. Немного спустя он вышел оттуда, нагруженный хлебом и бутылками. Во рту у него была только что зажженная сигара. С того самого момента, как я проснулся, мне нестерпимо хотелось курить. И я тут же указал на лавочку муж, которая тоже была уже готова докуривать окурки. Я спустился вниз и, боясь, как бы не закрыли прежде, чем я успею добежать, со всех ног бросился через площадь к лавке. Я уже держал в руках 20 пачек сигарет, когда в ближайшем переулке вдруг началась яростная стрельба. Несколько стрелков, залегших на внутреннем скате крыши, тоже дали залп из винтовок и пистолетов. Хозяин лавочки торопливо захлопнул дверь и подпер ее изнутри толстыми колями. Расстроенный, я сидел на табурете, размышляя над тем, как неосторожно поверил словам своей приятельницы. Быть может, революция и кончилась, но это означало лишь, что были захвачены основные жизненные центры города. Отдельные же группы еще не сложили оружие. В заднем помещении лавочки женские голоса жужжали молитву. От запаха соленой трески у меня першило в горле. Я перевернул несколько карт, оставленных на прилавке, и увидел дубинки, чаши, монеты и мечи, традиционные испанские карты, от которых я давно отвык. Выстрелы стали значительно реже. Хозяин смотрел на меня и молча курил сигару, сидя под литографией. На ней изображалась нищета, в которую попадает тот, кто продает в кредит, и благополучие, в котором пребывает всякий, продающий за наличные. Тишина, наполнявшая дом, запах жасмина, разросшегося во внутреннем дворике под гранатовым деревом, вода, капля за каплей, сочившаяся из старинного глиняного кувшина, все это привело меня в какое-то полусонное состояние, спячку без сна. Я то и дело ронял голову, и тогда на несколько секунд снова приходил в себя. Стенные часы отбили 8. Выстрелов уже не было слышно. Я приоткрыл дверь и посмотрел на отель. В темноте, окутывавшей отель, всеми своими огнями сверкал бар. А за решетчатой дверью парадного сияли люстры холла. Послышался шум аплодисментов. Затем раздались первые такты таинственной баррикады. И я понял, что играет пианист, упражнявшийся сегодня утром на рояле в столовой. «Таинственные баррикады» — произведение известного французского композитора Франсуа Куперена, 1668-1733. Я понял также, что он успел пропустить не одну рюмку, потому что временами на трелях и пассажах пальцы отказывали ему. Внизу, за металлическими жалюзи билетажа, танцевали. Все здание было охвачено праздником. Я пожал руку хозяину лавочки и побежал через площадь. И тут же пуля, одна единственная пуля, прожужжала в нескольких метрах от меня на высоте, которая вполне могла оказаться высотой моей груди. Я попятился в смертельном страхе. Мне, конечно, было известно, что такое война, но та война, где я был переводчиком генерального штаба, совсем другое дело. Рисковали там все одинаковы, и сам по себе никто ничего не решал. А тут смерть чуть было не подставила мне ножку по моей собственной вине. Прошло не меньше 10 минут, и ни одного выстрела не прозвучало в ночи. Но только я подумал, не попробовать ли мне выйти, как снова раздался выстрел. Словно какой-то одинокий дозорный, стоя на чеку, время от времени разряжал свое оружие. Старое ружье, конечно, крытое кожей, следя за тем, чтобы улица оставалась пустой. Я мог в несколько секунд оказаться на другой стороне улицы, но этих секунд вполне бы хватило, чтобы я стал жертвой слепого случая. По странной ассоциации мне вспомнился игрок, о котором рассказывал Бюфон. Игрок, бросавший на разлинованную доску палочки в надежде, что палочки эти не пересекутся с параллелями. Здесь такими параллелями были пули, которые выпускались без цели, наугад, и которым безразличны были мои намерения. Они пробивали пространство в тот момент, когда я меньше всего этого ожидал. Я ужаснулся, отчетливо представив себе, что вполне мог стать палочкой этого игрока. И в некой точке, под некоторым углом, мое тело могло встать на пути этой пули. С другой стороны, при подсчете всех возможностей не учитывалась фатальная неизбежность, поскольку именно от меня зависело, стану ли я рисковать, ибо проиграв, я терял все разом, а выиграв, не получал ровно ничего. В конце концов, я должен был признаться, что выходил из себя вовсе не от того, что не решался перейти улицу и вернуться в отель. Я испытывал то же самое чувство, которое несколько часов назад гнало меня по бесконечным коридорам. Мое нетерпение объяснялось лишь тем, что я не питал особого доверия к муж. Сидя здесь, у края непроходимой пропасти, у этой ненавистной мне доски, на которой разыгрывалась судьба, я думал, что, пожалуй, муж способен на самое худшее и самое страшное вероломство, хотя никогда, с самого первого дня нашего знакомства, не мог предъявить ей никакого конкретного обвинения. Не было абсолютно никакого основания для моей подозрительности, для моего вечного недоверия. Однако я достаточно хорошо знал, что по складу своего ума, способного найти оправдание для чего угодно и выдумать любое объяснение или предлог, муж вполне могла выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее, поддавшись влиянию той необычной среды, в которой она оказалась в этот вечер. Я убеждал себя, что уж во всяком случае не стоит идти навстречу смерти только ради того, чтобы развеять совершенно беспочвенное подсознательное подозрение. И тем не менее не мог вынести мысли, что муж, освободившийся от моего присмотра, сейчас там, в этом здании, охваченном всеобщим опьянением. Чего только не могло случиться в этом доме, где все теперь перемешалось. В этом доме с его темными винными погребами и бесчисленными комнатами, привыкшими к тому, что пары уединялись в них и затем уходили, не оставив следа. Не знаю почему, только вдруг эта улица Русла, которую каждый выстрел делал еще шире, эта улица пропасть с каждой новой пулей, становившейся все более непреодолимой, вдруг представилась мне предупреждением, предвестником грядущих событий. И как раз в этот момент в отеле что-то случилось. Разом оборвались музыка и смех. По всему зданию разнеслись крики и плач. Погасли огни, зажглись другие. За закрытыми дверьми угадывалось глухое волнение, какая-то паника с той лишь разницей, что никто не бежал. И тут же вновь началась стрельба в соседнем переулке. На этот раз появились несколько патрульных с винтовками и пулеметами. Солдаты медленно подходили, прячась за колонны подъездов, и, наконец, добрались до лавочки. Стрелки, засевшие на крыше, успели уйти оттуда, и солдаты заняли всю улицу, которую я должен был перейти. Пристроившись к какому-то сержанту, я, в конце концов, все-таки добрался до отеля. Мне отперли решетчатую дверь, я вошел в холл и застыл на пороге потрясенный. На огромном орехового дерева столе, превращенном в катафалк, покоилось тело капельмейстера. Меж лацканов его фрака виднелось распятие. За неимением других, более подходящих, четыре серебряных канделябра, украшенных узором в виде виноградных листьев, поддерживали зажженные свечи. Маэстро был сражен шальной пулей, угодившей ему прямо в висок, когда он неосторожно приблизился к окну своего номера. Я оглядел лица стоявших вокруг людей, небритые, грязные лица, смятые пьянством, от которого их оторвала эта смерть, а из пустых водопроводных труб продолжали лезть насекомые, и от людей несло кислым потом. Все в доме пропитал тяжелый запах уборной. Тощие худосочные танцовщицы казались призраками. Две балерины в кружевах и тюле, не успевшие переодеться после адажио, который они только что танцевали, рыдая, пропали в полумраке широкой мраморной лестницы. Мухи теперь наполняли все. Жужжали вокруг ламп, ползали по стенам, велись над прическами женщин. Трупный запах снаружи становился все тяжелее. Я нашел муж, распростертый на постели в нашем номере, с ней была истерика. «Давайте, как только рассветет, отвезем ее в Лос-Альтос», — предложила художница. По дворам уже начинали петь петухи, а внизу, на граните тротуара, люди в черном выносили из черной с серебром машины пышные канделябры, принадлежность похоронного бюро.